«Отче наш, и верую помню». И уже хотела прочесть их, как услышала бряцанье затвора. «За мной!» И села, чувствуя, что холодный пот выступает у нее на лбу. «Собирай вещи и выходи!» — услышала она оклик конвойного и дежурной надзирательницы. Она вскочила. «Нет-нет, я не пойду! У меня послана просьба о помиловании. Следователь мне сам обещал, что меня не расстреляют, пока не придет ответ. Не пойду! Нет-нет!» «Экая бестолковая! Сказано ведь, с вещами выходить! А нечто на расстрел с вещами ведут! На том свете не нужно твое барахло! В другую камеру тебя переводят, только всего и есть!» — усмехнулся конвойный. Лёля вздохнула несколько свободней. «В другую камеру? Правда? Вы, может быть, нарочно говорите?» «Станем мы еще выдумывать», — сказала надзирательница. «После приговора в одиночках не держат, такого ж порядок. В общую пойдешь, к смертникам». «Что? К смертникам? Не пойду! Нет, нет! Оттуда не возвращаются! Бумага о помиловании придет сюда, и если меня не будет...» «Чего городишь? Пойдешь, коли велят. Сейчас собирай тряпки, не затеряется твоя бумага». Лёля в отчаянии уцепилась за койку, но грубая рука схватила ее за плечи. «Слушаться! Некогда нам тут с тобой хороводиться! Ну?» В голосе уже послышалась угрожающая нота. Вся дрожа и всхлипывая, она стала собираться. Накинула пальто, повязалась шарфом и вышла в темный холодный коридор. «Господи, помоги, защити! Прости, что я так дерзка была тогда в храме! Прости мне всю мою жизнь!» — шептали дрожащие губы. «Хоть бы увидеть Олега или Нину Александровну! Я возьму их за руки! Не так страшно, как совсем одной! Пожалей и не осуди меня, Господи!» Она уже покорилась и затихла, только изредка судорожно вздрагивала. Долго шли холодными темными коридорами. В одном из них, наконец, остановились. Опять забряцал затвор. Камера смертников. Обреченные, такие же, как она.